Дмитрий Чайка. Цикл «Третий Рим». Книга шестая. Владыка морей. Часть первая. Глава первая. Конец августа 636 года. Кесария Приморская. Провинция Палестина-Прима. Темное облако страха накрыло римский восток. После чудовищного разгрома императорского войска ни у кого никаких иллюзий больше не осталось. В этих местах держалось всего лишь два крупных города – Иерусалим и Кесария Палестинская. Арабы могли бы захватить и их, да только слишком мало их было. До того мало, что казалось, они и сами едва верили в свой успех. Еще держались приморские города Финикии и Антиохия, а вот Дамаск осадили повторно, и сомнений в исходе ни у кого уже не оставалось. Под защиту стен стекались толпы беженцев, измученных бесконечными грабежами и убийствами. Арабы не слишком церемонились с теми, с кем не было договора, с теми, кто не платил джизью. У простых парней из пустыни и головы устроены довольно просто. Ты или свой, или платишь дань, или добыча. И горе тем, кого арабы считали таковой. Если купцы из торговых городов платили выкуп и наслаждались спокойной жизнью, то в сельской местности разверзлись ворота ада. Толпы кочевников приходили из пустыни, грабили, убивали и уводили в рабство тысячи людей. И лишь те провинции империи, что окончательно покорились захватчикам, понемногу приходили в себя. Их жизнь снова начинала налаживаться, иногда с полного нуля. Весь Восток затянуло паутиной липкого, тянущего душу страха. Вот с такой-то толпой, одуревших от ужаса людей, маленький караван, везущий раненого воина, вошел в городские ворота Кесарии Палестинской и остановился прямо у ворот зажиточного дома, прекрасно известного всем горожанам. Лекарь Евгений оказался не только очень дорогим специалистом, но и весьма грамотным, к великому удивлению Стефана. Уж кого-кого, а шарлатанов в провинциях хватало с избытком. Еще больше удивился беглый доместик, когда увидел книгу, явно вышедшую из типографии Братиславы, под названием «О трепанациях черепа при боевых травмах множество жизней воинов-спасающих». Автор какой-то немил. «Брей голову вокруг раны», — резко сказал лекарь тому самому рабу, который встретил Стефана так неласково, и поставь кипятить воду. Раб хорошо знал свое дело, и пока хозяин обрабатывал рану на ноге, на очаге уже остывал небольшой котелок. Он безжалостно обстриг волосы на правой половине головы и принялся брить кожу вокруг места удара. «Эта книга обошлась мне весьма недешево», самодовольно сказал лекарь, заметив любопытный взгляд клиента. Она вышла из Братиславской медицинской школы. Ту школу сам великий Илья возглавляет. Стыдно говорить, уважаемый Стефан, но мне безумно жаль, что такой врач уехал из столицы куда-то к варварам. Это такой позор. Мы, конечно, и раньше умели делать такие операции, но это просто новое слово в медицине. — Хорошая книга, — кивнул подбородком доместик. — Она просто невероятна. «Даже у Цельса и Галена нет таких подробностей», — ответил лекарь. «Там такие рисунки, что и малый ребенок разберется. Этот немил, видимо, ученик самого Ильи. А уж сколько мне обошелся инструмент для трепанации, вам лучше не знать, иначе упадете в обморок». «Я все равно узнаю, когда буду платить», — усмехнулся Стефан. «Это мой друг. Я не пожалею золота ради него». — Странные, однако, у вас друзья, почтенный господин, — удивился лекарь и откупорил горшочек, из которого резкий, но такой знакомый запах ударил в нос Стефану. Лекарь вытащил оттуда нож с коротким лезвием, прочитал молитву, а потом протер руки спиртом. Он сделал дугообразный надрез и откинул в сторону кожаный лоскут. Кровоточащие сосуды эскулап прижег острой проволокой, накаленной в огне, а потом сделал еще один надрез, дойдя до кости. «Острую фрезу», — резко сказал он, а когда раб подал ему что-то похожее на плотницкий коловорот, приставил его к черепу и начал крутить рукоять. Сигурд замычал и попытался дергаться, но тут собрались люди опытные. Он был привязан к скамье широкими кожаными ремнями. «Зубчатый шар», — резко сказал врач и начал сверлить медленно, как будто к чему-то прислушиваясь. «Так я и думал, гематома». Из-под сверла вытекала темная, почти черная кровь. Удивительно, но Сигурд задышал ровнее, а врач протянул руку, в которую раб вложил какие-то клещи. Лекарь Евгений просто выкусил куски поврежденной кости и бросил их на пол. Те же куски, что смог, он бережно выправил и поставил на свое законное место. — Вода остыла? — спросил лекарь. — Лей. Сгустки крови были вымыты из раны, а саму ее зашили редкими швами, куда лекарь зачем-то вставил кусочки ткани. — Везучий сукин сын, — пояснил он Стефану. — Кровотечение уже остановилось. Везите его домой, покой, чистота и питье, пока не придет в сознание, не кормить. Переворачивать и обтирать чистой влажной тряпкой. Я навещу его, а дальше как рассудит наш милостливый Господь. С вас 5 солидов, почтенный господин. Моя работа стоит дорого. Сами видите, мне пришлось изрядно потратиться. Следующие сутки Стефан почти не спал, проводя у постели Сигурда все время, по очереди меняясь со своей рабыней Нилуфер. Утром врач вытащил из швов дренаж, а к обеду Сигурд открыл глаза и недоуменно уставился на старуху, которая склонилась над ним. «Твою мать!» — прохрипел он. «Я и не думал, что валькирии такие старые и страшные. Где Хакон, баба?» «Хозяин! Хозяин!» — всполошилась Нилуфер, которая не поняла ни слова из сказанного и растолкала Стефана, который прикорнул рядом. «Он очнулся!» «Сигурд, дружище!» Стефан сел рядом, восторженно глядя на друга. «Ты жив!» «Я жив? Вот дерьмо!» Не на шутку расстроился Сигурд и снова закрыл глаза. Недолгое пробуждение стоило ему всех немногих сил, что еще оставались, и он вновь потерял сознание. «Нилуфер!» — Стефан повернулся к рабыне. «Слухи уже поползли по городу. За мной скоро придут. У меня в запасе день, может, два, но придут точно». «Бог даст, все обойдется, хозяин!» — всплакнула Нилуфер. «Может, уже забыли про тебя?» «Не забыли и не надейся», — покачал головой Стефан. «Мне нельзя было возвращаться сюда, но вот пришлось. Слушай внимательно. Под кроватью, где лежит Сигурд, закопан ларец с деньгами. Возьми себе 50 солидов. Тебе хватит надолго. Этот дом тоже теперь твой. Остальные деньги отдай Сигурду. А самое главное — перстень. Скажи ему, что это перстень самой императрицы Мартины. Не младшей императрицы Григории, жены Августа Константина, а старшей. Запомни, это важно. Он покажет его страже, и его пропустят к ней в любое время. «Императрицы?» — выпучила глаза рабыня. «Хозяин, да ты кто такой? Ты что, нашу госпожу живьем видел? Как меня прямо? И Василевса Ираклия тоже видел?» «Видел, конечно», — кивнул Стефан. «Я же во дворце служил. Отдай золото и перстень Сигурду. Пусть идет к ней. Вдруг она смилуется и вытащит меня из темницы. Если, конечно, меня до этого времени не казнят. Передай ему слово в слово все, что я сейчас сказал». «Передам, хозяин», — всплакнула Нилуфер. «Ты добрый человек. Спаси тебя, Господь. Я все сделаю, как ты велел. И друга твоего я как собственного ребенка выхожу. Всеми святыми клянусь. Беги, хозяин, беги в порт. Может, успеешь еще?» «Не успеет», — услышали они голос офицера дворцовой стражи, входившего в дверь. «Добегался, сволочь! Взять его в кандалы! Сам Куропалат Феодор ждет тебя в Антиохии, Стефан. Ты рад?» Месяц спустя. Антиохия. Сентябрь 636 года. Провинция Сирия Прима. Стефан покорно ждал у облезлой резной двери. Роскоши константинопольских дворцов в Антиохии не было и в помине. Этот несчастный город слишком много претерпел на своем веку. В империи не было больше городов, которые чаще брал бы неприятели. А когда не случалось войны, то, что отстроили люди после пожаров, рушило очередное землетрясение. Старая кладка римских строений соседствовала со свежими швами, белеющими известью. Так было и здесь, в старом дворце, на долгие годы ставшем резиденцией императора Ираклия. Куропалат Феодор, пред чьи светлые очи привели Стефана, находился у императора. И обрывки их разговора, который шел за дверью, доносились до бывшего доместика, удивляя того безмерно. «Ваган?» — коротко спросил император, который сидел чернее тучи. «Убит», — ответил Феодор. Отряд арабов догнал его почти у самого Дамаска. Те отряды армян, что сумели выйти с ним, погибли тоже. Но зато ушла тяжелая кавалерия. Две трети этого войска спаслось, государь. Сакелларий Феодор. Убит. Григорий. Погиб в поединке, — ответил Ираклий. Кто из вельмож спасся? Никто, — горестно ответил Куропалат. Погибли все, кто старше сотника. Горе мне! Ираклий рванул ворот расшитого платья. За что ты караешь нас, Господи? Чем провинились мы? Неужели наши грехи так велики, что ты решил погубить римлян? А может быть, Феодор негромко сказал то, что долгие годы носил в своем сердце. Может быть, он карает нас за твои грехи, брат? Ты женат на племяннице, мерзкой ведьме. — Что? — выдохнул разъяренный Ираклий. — Да как ты смеешь? — Господь посылал тебе знаки. Голос Феодора становился все громче и громче. — Твой сын Фабий умер в 15. Он с рождения не мог повернуть шею. Феодосий глухой, как пень. Август Константин слаб здоровьем и кашляет день и ночь. Слуги шепчутся, что он сплевывает кровь по утрам. Что еще наш Господь должен был сделать, чтобы ты сошел с гибельного пути, брат? Ведь кровосмешение — страшный грех, и ты совершил его. Ты совершил, а гибнут невинные люди. Сама империя гибнет из-за твоей греховной связи. «Стража!» — взревел Ираклий, а когда воины забежали в его покои, крикнул. «Заковать его! В Константинополь, в темницу! Где мистик?» — И я здесь, ваша царственность! — протолкался через толпу воинов личный секретарь императора, сопровождавший его день и ночь. — Напиши нашему сыну Цезарю Ираклию, Куропалата Феодора низвергнуть из звания, лишить одежд и остричь бороду. Он закончит свои дни в заключении. Когда бывшего Куропалата Феодора, слегка растерянного от такого поворота судьбы, протащили мимо Стефана, тот не смог удержаться и задорно подмигнул ему. «Вместе сидеть будем, сиятельный. Здорово, правда? Может, попустит Господь, и мы еще разок в шахматы сыграем?» Впрочем, его юмора тут никто не оценил, и он получил чувствительный удар по почкам. Офицер дворцовой стражи, распоряжение которому давал сам император, наклонился к Стефану и прошипел ему прямо в ухо. «Закрой рот и иди, сволочь! В шахматы хочешь поиграть? Ты сыграешь в шахматы с палачом, проклятый предатель. Ты сгниешь в подвале, не увидев солнечного света. Это я тебе обещаю». В то же самое время. Сентябрь 636 года, Братислава. Проклятая дистанция в 2 мили уже давалась Береславу куда легче. За минувшее лето он вытянулся, окреп, а его тощее тельце стало жилистым, с намеком на мышцы. С очень легким намеком, впрочем. Он по-прежнему почти всегда приходил последним, но уже не умирал на руках у своих товарищей, добежав до финиша. Он просто приходил последним. Тот разговор с боярином Хатиславом не шел из его головы, но как решиться на бунт, он даже не представлял. Не представлял до тех пор, пока его не осенило. «А ведь я кое в чем сильнее, чем все они!» Горько усмехнулся он, сложив руки перед иконой святого Георгия Змееборца, покровителя воинов. «Слабость моя и есть моя сила. Святые отцы дали нам свой пример. Господи, Боже, помоги мне! Да чего же страшно?» Он понемногу втянулся в новую жизнь, вспоминая дворец, словно сказочный сон. В этом сне была сестра Умила, единственный человек на свете, который его понимал. Там был владыка Григорий, самый мудрый человек на свете. Там была мама, любящая и все прощающая. Там был и отец, жестокий воин, суровый и циничный правитель, для которого на первом месте стояли интересы государства, а потом уже все остальное. Даже собственные дети. И он редко бывал дома, а когда все-таки появлялся там, то неизменно оказывался занят. Его постоянно осаждали купцы, ремесленники, степные ханы и мелкие владыки из новых земель на севере. Берислав с отцом за прошлый год хорошо, если раз 10 вдумчиво поговорил, а потом он попал сюда. «Эй!» — услышал он ненавистный голос Арни. «Чего расселся, хиляк? Казарма сама себя не выметит!» «Сам мети», — сказал вдруг Берислав и даже испугался своей смелости. «Сегодня твоя очередь». «Чего?» — растерялся Арни. «Ты что, совсем страх потерял, Сявка? Мети, говорю!» «Не стану!» Берислав, дрожа от ужаса, встал и уставился прямо в его глаза. «А так?» Княжич полетел на землю от могучей затрещины. Берислав поднялся и снова впился взглядом в своего обидчика. Оживленно переговаривающиеся мальчишки обступили их кругом, ожидая драки. Впрочем, они были разочарованы. Драки так и не получилось, потому что слабак Иржи падал раз за разом от ударов крепыша Арни. Он падал, но мести казарму отказывался наотрез. И это было чем-то новеньким. «Будешь мести!» — Арни ударил Берислава кулаком в живот. «Будешь!» «Не буду!» — прошептал тот разбитыми губами, но подняться больше не смог. «Ах ты!» — взбешенный Арни занес было ногу для удара, но на его руках повисли мальчишки из их взвода и оттащили назад. «А ну, остынь!» — заорали они. «Не по обычаю! Лежачего ударить хочешь? Да за такое мы тебя самого сейчас отметелим!» Бить лежачего в сотне считалось недопустимым. Не разрешалось кусаться, бить в глаза, в пах, ломать колени и драться, когда один из бойцов падал на землю и не мог встать. В этом случае конфликт считался исчерпанным. Так уж сложилось здесь за долгие годы. Командиры драки не запрещали, понимая, что в мальчишеском коллективе это совершенно невозможно. Но соблюдение несложных правил позволяло свести травмы к минимуму, а драки для будущего воина считались даже полезными. «Да он!» — Арни водил по казарме разъяренным взглядом. «Да вы за кого заступились? За этого? Да он же урод! Слабак! Мы из-за него вечно на кухне корячимся!» «В прошлый раз первый взвод последним пришел, а не мы», — возразили ему. «Ты его бил, а он все равно мести не стал, так что не слабак он, Арни. Бери-ка метлу и мети, иначе мы тебе всем взводом бока намнем». «Бойся, сучий выкидыш!» — отчетливо произнес Арни, потрепав лежащего Берислава по щеке. «Очень бойся! Ты у меня в ногах валяться будешь, чтобы я позволил тебе казарму вымести. Да только я тебе такой милости больше не дам». «Пошел ты!» — ответил Берислав, едва шевеля губами, похожими на оладьи. «Не выйдет у тебя ничего, сволочь. Я сильнее тебя. Просто ты этого еще не понял». Следующее утро началось с зарядки, как всегда. И вроде день как день, но что-то неуловимо изменилось. Никто не отвесил Береславу пинка, когда он умывался у рукомойника. Никто не выбил из его руки миску в столовой. К нему вообще никто больше не докапывался. С ним вели себя так, словно он такой же, как все. А ведь подобного еще не бывало. Странно, он же изгой. В сотне все еще шли каникулы. Они почти до первого снега были. А это значит, что учебы еще нет. Зато целый день мальчишки всех возрастов бегают, прыгают, отжимаются и осваивают разнообразные орудия убийства. Первогодки учатся биться на кулачках и стрелять из слабых луков, натяжение которых усиливалось с каждым годом. Тогда же их сажали на коня, подбирая для этого смирных кобылок. А уж в строй ставили лет после 10, до изнеможения разучивая перестроения, которые усложнялись с каждым годом. «Учебная схватка!» — — крикнул взводный. «Воин Иржи, с кем биться будешь? Кому сегодня у нас в больничке после твоих тумаков ночевать предстоит?» Это была его любимая шутка. Хуже Береслава не дрался никто, и это здесь знали все. «С ним буду драться», — ткнул рукой Береслав в сторону Арни, и вокруг воцарилось изумленное молчание. Обычно в таких случаях княжич мычал что-то невразумительное. «Ты че это, парень?» — растерялся взводный. «Головой ударился?» «Хотя да, ударился. Вон, морда побитая вся. Не дури, Иржи, он же тебя покалечит». «С ним буду драться», — твердо сказал Береслав и прошептал про себя. «Зачем тянуть? Пусть это случится быстрее». «Пусть дерется», — негромко сказал подошедший командир роты, положив руку на локоть взводного. «Это его выбор, не твой». «Бойцы, в круг!» — крикнул взводный. Старый воин служил здесь не первый год, и все происходящее ему решительно не нравилось. Все шло как-то неправильно. Береслав вышел и встал в стойку. Арни, который презрительно посмотрел на него, даже рук не поднял. Он уклонился от одного неумелого удара, потом от другого, а потом коротким хуком свалил Береслава на землю. Мальчишки орали и улюлюкали, подбадривая бойцов. По рядам передавали вчерашнюю историю, и пацаны из других взводов хохотали до слез, хлопая себя поляшком. На невиданное зрелище подтянулись даже парни из старших рот, и сам воин Драшко, кумир всей малышни, задумчиво смотрел, как слабака-первогодка раз за разом сбивал на землю не по годам рослый и крепкий мальчишка. Береслав вставал и снова бросался на Арни, а потом опять падал на землю, пропустив удар. Арни веселился поначалу и орал торжествующе, но с каждой минутой его торжество гасло. Слишком уж много презрительных взглядов было обращено в его сторону, и слишком много друзей подбадривало своими криками совсем не его, а его противника. И только тогда, когда проклятый слабак больше не смог встать, Арни окончательно понял, что проиграл. «Бой окончен», — сухо констатировал взводный. «Победил воин Арнеберт». Арни стоял хмурый и невеселый. Сегодняшняя победа оказалась хуже любого поражения, и эту несложную истину поняли здесь абсолютно все. Береслав поднялся, покачиваясь от шума в голове. Они должны были встать рядом со своим командиром, а тот поднимет руку победителя. Ничего из этого не вышло, потому что Арни, опустив плечи, пошел прямо в толпу, мечтая затеряться среди других и не чувствовать больше уколов, насмешливых взглядов. «Куда пошел, сволочь?» — вздрогнул он, услышав за спиной хриплый голос. «Я с тобой еще не закончил». «Ты проиграл, воин Иржи», — сурово посмотрел на княжича взводный. «А он победил. Таковы правила». «Тогда завтра я снова бьюсь с ним». Переслав оскалил лицо, перемазанное кровью из разбитого носа. «Плевал я на правила. Он у меня еще получит». «И долго ты собираешься так над ним глумиться?» — неожиданно для самого себя спросил командир взвода. Ему было совсем не смешно. Его даже немного напугал тот фанатичный огонек, что зажегся в глазах мальчишки. «Пока он сам не признает своего поражения!» Криво усмехнулся мальчишка и сплюнул кровь на жухлую траву. «Только не говорите ему, пусть сам догадается». «Да за что же мне это?» — прошептал ротный, который с трудом осознавал произошедшее на его глазах. Ведь он, в отличие от командира взвода, точно знал, кто именно стоит перед ним, сплевывая на траву тягучую кровяную слюну. «Это ж на сколько лет мне такое счастье привалило! Напьюсь. Пойду к боярину и вместе с ним напьюсь. Я знаю, у него точно есть». Примечание. Сакелларий. Высокий придворный титул, который позже трансформировался в должность хранителя императорской казны и финансового контролера. Брат Ираклия, Феодор, после обвинения императора в кровосмешении, был подвергнут публичному унижению и умер в этом же году. Причина его смерти неизвестна.